В этот момент из монастыря донеслись радостные возгласы. Циньму и старый Ма переглянулись и быстро поспешили обратно, где увидели, как монахи раз за разом подбрасывают демонического обезьяна в небо. «Мы победили, мы победили!» – взволнованно вскрикивали они. Глава 616. Проявление силы. Демонический обезьян был в очередной раз подброшен в небо. Глядя на его лицо со стороны, казалось, что он не совсем понимал, что происходит. Смотря на происходящее, Циньму подозрительно прищурился. Судя по всему, здоровяк еще не пришел в себя и до сих пор не осознает, что уже победил. Он повернул голову, чтобы посмотреть на старика. У дедушки Ма репутация самого честного человека в деревне, поэтому сделать выбор в пользу здоровяка, чтобы тот навалял сыновьям Будды 20 небес, было однозначно его лучшей идеей. И все же, была ли это его идея? Адхарма здоровяка действительно настолько глубока? Почему-то меня не покидает чувство, что его надоумили использовать столь подлые методы именно остальные дедушки. Старый Ма говорил, что идею докучать Буддам 20 небес ему подкинул немой, для которого проявлять такую подлость было нормальной практикой. Между тем манера раздражать людей до смерти и не считаться с чужой жизнью, например, посылая обезьяна на дебаты, очень напоминала легкомысленного слепого. Его глаза божественного разума умели находить любые лазейки, и, несмотря на то, что его навыки копья не имели в своем арсенале большого количества движений или, можно даже сказать, вообще их не имели, он всегда был способен нанести удар по слабому месту своего противника. Все благодаря тому, что он мог видеть сквозь правду и ложь всех движений. Обезьян был по-настоящему немногословным, но ему этого было достаточно, чтобы завершать любые споры еще до их начала. Если бы это были настоящие споры, монахи монастыря Великого Громового Удара, вероятно, не смогли бы одолеть сыновей Будды 20 небес. Таким образом, именно спор, который завершался еще до своего начала, стал ключом к победе, и обезьян как раз идеально подходил на эту роль. Здоровяк очень мудрый, к тому же обладает удивительными достижениями в совершенствовании дхармы. Юноша смотрел на волосатого друга, чувствуя, как его сердце наполняет восхищение. Он не знает о победе и не знает, каким образом ему это удалось. Несмотря на то, что ему только что пришлось сражаться, его сердце совершенно чисто, а он сам абсолютно ничего не знает о победе и поражении. Возможно, он действительно сын Будды Чжанькун, что, в свою очередь, объясняет, почему все Будды 20 небес изменили свое обращение к нему, назвав его младшим братом. Кстати, раз уж дедушка слепой и дедушка немой помогли дедушке Ма, куда они теперь подевались? Бабушка Сы и черный тигриный бог, вернувшиеся с небес Лафу, тоже бесследно исчезли, что не могло не озадачивать. «Есть сильнее!» — выкрикнул демонический обезьян, и Циньму сел рядом с ним, чтобы отобедать вегетарианской пищи. Время от времени обезьян сжимал кулаки и, сгибая руку, показывал парню, что его тело может стать сильным, если много есть. Вегетарианская пища в монастыре Великого Громового Удара состояла в основном из овощей, тофу и булочек. Перед обезьяном стояла огромная, в 4-5 раз больше обычного большого котла, железная миска. Она доверху наполнена сосновые иголки и шишки, его любимый рацион. Циньму проглотил несколько вегетарианских булочек и, насытившись, перестал есть. Старый Ма надел свою рясу, чтобы выглядеть как подобает жулаю, и обратился к монахам. Будды выделили 3 места в царство Будды для поисков знаний. Одно место занимает Чжанькун, второе – Минсинь. Что же до третьего, я немного сомневаюсь. Монах Цзин Мин с улыбкой спросил, почему Жулай сомневается. Старший брат, Чжанькун и Минсинь очень мудры, поэтому им нужно и дальше развиваться в этом направлении. Но изучение дхармы не проверяет корень мудрости, оно проверяет понимание. Нам нужно постичь дхарму и преобразовать их божественное искусство, превратив его в нашу боевую силу. Только тогда мы сможем покорить демонов и дьяволов и справиться с будущими бедствиями. Наличие природы Будды не означает, что их боевая мощь может превзойти равных им по силе практиков, и это меня очень беспокоит. Чжанькун и Минсинь имеют природу Будды, но им обоим немного недостает понимания, ответил Жулай Ма. Пожилой монах сказал, в таком случае, почему Жулай не пойдет туда лично? Жулай Ма покачал головой и произнес, я уже Будда, и не могу пересечь этот мировой барьер и достичь царства Будды, поэтому я должен найти человека с необыкновенным пониманием из молодого поколения, чтобы тот отправился вместо меня. Он постигнет высшие и чудесные техники и передаст их нам». Монахи нахмурились. Несмотря на то, что Жулайма сказал, что демоническому обезьяну и Минсеню недостает в понимании, его требования были слишком высоки. В конце концов, их способности и понимание были лучшими среди молодого поколения монастыря Великого Громового Удара. Найти молодого монаха, который превзошел бы их, было абсолютно невозможно. Жулайма посмотрел на Циньму, который в данный момент доедал свою еду. Обезьян схватил пучок сосновых иголок и поднес их к его лицу, угощая. Другие монахи тоже посмотрели на юношу, заметив, как тот берет сосновые иголки и кладет их в печенье, прежде чем съесть вместе с булочкой. «Ну как вам?» – спросил монахов Жулайма. Все монахи хором похвалили. «Отличный выбор. Мудрость Жулая не имеет границ». После того, как Циньму закончил есть, Жулайма подозвал его. «Хочешь отправиться в царство Будды вместо меня?» Услышав сказанное, он невольно выпучил глаза и воскликнул. «Я владыка небесного дьявольского культа, к тому же у меня были некоторые разногласия с монастырем Великого Громового Удара. Разве Будды не изобьют меня до смерти, если я отправлюсь в царство Будды за знаниями?» Жулайма с улыбкой успокоил. «Царство Будды и Будды не держат зла ни на тебя, ни на небесный святой культ. Будды совершенствовались до Будды и возвели свое царство Будды еще до того, как эпоха императора-основателя была завершена, а вражда между монастырем Великого Громового Удара и небесным святым культом произошла после того, как эпоха императора-основателя была завершена. Будды, понимающий народ, они не создадут тебе лишних проблем». Циньму все еще сомневался. Это шанс, за который боролись все монахи монастыря Великого Громового Удара, и, если такой чужак, как я, отправится туда в поисках знаний, разве это не разрушит надежды монахов? Жулайма покачал головой. Как раз наоборот, если мы отправим тебя, у нас появится надежда. Идти в царство Будды в поисках знания, значит изучать высшую дхарму монастыря Великого Громового Удара, буддийскую технику, которая достигает императорского трона. Я боюсь, что Чжань Кун и Мин Синь не смогут понять всю суть, поэтому я хочу, чтобы ты отправился туда. Циньму успокоился и поинтересовался. Так тому и быть. На что я должен обратить внимание в первую очередь, когда попаду в царство Будды? Ничего особенного, веди себя как местный, не мешай их быту и уважай обычаи. С остальным разберешься на месте, ответил старый Ма и многозначительно добавил. Царство Будды не помогало монастырю Великого Громового Удара не потому, что не хотело, а потому, что не могло. Поэтому держи ухо востро. Циньму был поражен, но сразу же понял, что тот хотел этим сказать. Очевидно, что помимо страха перед так называемыми райскими небесами, царство Будды осторожничало из-за того, что они оставили у них много своих глаз и сил. И отправляясь к ним в поисках знаний, эти глаза и силы определенно возложат свои руки на монахов, поднявшихся из нижней границы. Можно было легко себе представить, насколько там все под контролем. Вероятно, именно по этой причине Жулайма так сильно, несмотря ни на что, нуждался в Циньму. Демонический обезьян был очень мудр, но ему не доставало опыта. А монах Мин Синь как раз наоборот, был достаточно опытен. Он вошел в мир смертных, где смог поступить в армию и продолжить обучение, но с точки зрения зловещих уловок и ситуативных реакций, он был намного хуже Циньму. Циньму пережил намного больше опасностей и даже сталкивался с такими дьявольскими богами, как Фужила. Его можно назвать выдающимся среди молодого поколения за его способность адаптироваться к любой ситуации. Помимо постижения высшей дхармы, другим мотивом Жулайма, желавшего, чтобы он пошел с ними, была защита обезьяна и Мин Синя. «У меня тут вопросик назрел, мне голову брить нужно?» Смотря на старого Ма, спросил Циньму. Жулайма с улыбкой спросил в ответ: «А ты видел, как я брею голову?» Юноша посмотрел на голову своего дедушки и увидел, что все его волосы превратились в насыпи из плоти, которые являлись бусинами мудрости, усовершенствованными от его 3000 нитей беспокойства. Жулайма продолжил: «Некоторые люди относятся к своим тревогам, как к препятствиям, ограничивающим их совершенствование, поэтому им приходится наголобрить голову. Однако Будда превращает беспокойство в мудрость. Чем больше беспокойств Будда испытывал до просветления, тем больше мудрости он обретал после того, как становился Буддой. Если Жулаю не нужно бриться, зачем тогда это нужно тебе?» Циньму улыбнулся. «Я запомнил. Над городом ли ярко засияли небеса? Они выглядели иллюзорными, Но, если пристально вглядеться, то можно было заметить, что они выглядели чрезвычайно глубокими, с неизмеримо обширным пространством. Посреди 20 небес появились огромные Будды, а их голоса зарезонировали эхом. Один из Будд сиял к низу, другой освещал сами небеса, а остальные указывали на монастырь в городе Ли, формируя колонноподобный поток света. Жулай подвел монахов к колонне света, а после кивнул головой Циньму и остальным. «Будьте осторожны в пути». Циньму кивнул в ответ и шагнул в свет вместе с обезьяном и Минсинем. Огромная колонна света Будды постепенно начала подниматься вверх и вскоре достигла 20 небес, выдавливая ребят на свое основание. Они были подняты на 20 небеса царства Будды. Минсинь и обезьян ступили на твердую землю, между тем Циньму сразу поднял голову, желая осмотреться. Он увидел огромное скопление монастырей, а также пагод, будто бесчисленное множество монахов. Под их ногами была великолепная гора, и, смотря с нее вниз, куда ни глянь, виднелись буддистские страны, покрытые золотом и нефритом в необычайном великолепии. Лишь одно небо имело такую обширную территорию, что ее можно было сравнить с вечным миром, а все буддистских страны, несмотря на свое несметное количество, жили в гармонии друг с другом. В это время несколько монахов вышло вперед, чтобы поприветствовать их, и поклонились. «Три старших брата из нижней границы, монастырь Амитабха прямо перед вами». Они ответили на приветствие, поклонившись в ответ, после чего Циньму, подняв голову, спросил: «Могу я попросить старших братьев показать нам дорогу?» Монах, который шел впереди всех, с улыбкой сказал: «Достижения старшего брата Чжанькуна в Дхарме поистине глубоки. Я очень восхищен тобой. А кто эти два младших брата?» Минсинь представился своим религиозным именем, после чего представил Циньму: «А это мирянин Цинь из монастыря Великого Громового Удара». Монах перевел взгляд на парня. «Мирянин Цинь, тогда неудивительно, что ты совершенствуешься, не брея голову». Циньму улыбнулся и спросил: «Могу я спросить, какой великий Будда построил монастырь Амитабха?» Монах с улыбкой ответил: «Мирянин Цинь может не знать, но этот монастырь построен королем Дхармы Моллунем, он достигший пути Будды райских небес. Под своим крылом он держит множество учеников, а его Дхарма настолько глубока, что трудно даже представить». После того, как многие старшие братья узнали о достижении их брата Чжанькуна в Дхарме, они захотели испытать его в божественных искусствах. Сердце Циньму слегка дрогнуло. Даже этот монастырь, вероятно, был частью силы райских небес. «Дедушка Ма дал мне хорошие поручения, однако, его голова начала побаливать. Как только они попали в царство Будды, у него возникло ощущение, что райские небеса всеми возможными способами хотели показать, насколько они сильны. И как показывает практика, добром это обычно не кончается». Монах Минсинь ответил: «Старший брат, мы здесь, чтобы искать знания, а не соревноваться божественными искусствами. После того, как мы изучим высшую дхарму, мы вернемся к нижней границе, мы не хотим оскорблять старших братьев». Они подошли к горным воротам монастыря Амитабха, и тот монах с улыбкой произнес: «Только соревнуясь в совершенствовании, мы сможем узнать, кто из нас сильнее. Что в этом такого? Я не думаю, что стоит говорить о каких-то оскорблениях. Заходите». Сказав это, он толкнул их внутрь монастыря и захлопнул ворота. Циньму, Минсинь и демонический обезьян посмотрели вперед и увидели перед собой горную тропу, по обеим сторонам от которой через каждые 10 шагов стояли парами монахи. Держа в руках монашеские посохи, они стояли друг напротив друга с серьезными лицами. Внезапно молодой монах в желтом одеянии, находящийся на вершине монастыря Амитабха, закричал: «Отдайте дань уважения Будде, преклоните колени на пути в гору». Обезьяны и Минсинь слегка нахмурились. «Владыка культа Цинь, что нам делать?» — тихо спросил Минсинь. «Мы должны встать на колени перед ними, назад не повернуть, мы не сможем отступить». Монахи преградили им путь, по их лицам можно было прочесть, что они явно недовольны появлением новоприбывших. «Не беспокойтесь», — с улыбкой сказал Циньму, — «просто поднимайтесь на гору». Обезьяны и Минсинь начали подниматься в гору, на что тот молодой монах в желтом недовольно прищурился и громко закричал: «В атаку!». Монахи, которые преграждали им путь, начали размахивать посохами, обрушивая всю свою мощь на непоколебимую троицу. Пилюля меча Циньму внезапно вылетела и превратилась в огромный 10-метровый шар. Ярко засияв, свет меча закружился вокруг одежды ближайшего монаха с посохом, преграждающего им путь, а уже через мгновение тот стоял голый, растерянно оглядываясь по сторонам и не зная, что делать дальше. Старшие братья монастыря Амитабха. Циньму щелкнул пальцами, и шар со свистом взлетел на гору. Везде, где он проходил, монахи оставались без одежды и быстро отбрасывали свои посохи, чтобы руками прикрыть нижнюю часть тела. Вы когда-нибудь в своей жизни видели такую большую шариру? Глава 617. Наследный принц Юэгуан. В монастыре города Лижулайма привел огромное количество выдающихся монахов, чтобы посмотреть, как Циньму и остальные путешествуют в царство Будды. Их совершенствование было слишком высоким и, несмотря на все желание, не позволяло им подняться. Только Циньму, Минсинь и демонический обезьян, три практика божественных искусств не слишком высокого уровня, могли беспрепятственно переместиться в другую область. «Жулай, они не окажутся в опасности, если мы отпустим их одних?» – спросил монах Цзиньмин. «Они определенно наткнутся на опасность, но думаю, что она будет не слишком страшной. Райские небеса, несомненно, присматривают за царством Будды и пытаются ее контролировать, поэтому сделают все возможное, чтобы избить наших учеников и не позволить им вернуться обратно с обретенными знаниями», — улыбчиво говорил Жулайма. «Поэтому я и отправил с ними владыку культа Циня. В его присутствии они будут в безопасности». Старый монах Цзиньмин на мгновение задумался, но так и не смог понять, что имел в виду Жулай. Он все еще боялся, что ученикам грозит опасность, поэтому спросил. Жулай не мог бы объяснить поподробнее. Жулайма ответил: «Царство Будды все-таки является царством Будды, и они отправились туда учиться. Решив поднять на них руку, райские небеса все же не смогут позволить сильным нападать на слабых, так как другие Будды тут же их остановят. До тех пор, пока неподалеку есть люди из царства Будды, им придется придерживаться некоторых правил. А если их не будут атаковать сильные, то владыка культа Цинь сможет разобраться со всеми врагами. В навыках кулака есть поговорка: начав битву одним кулаком, можно остановить сотню других. Владыка – человек, начинающий драку первым». Старый монах Цзиньмин, казалось, был поглощен мыслями и проговорил, улыбаясь: «А Минсинь – человек, который сможет сгладить ситуацию». Жулайма кивнул. «Владыка культа Цинь избивает, Минсинь сглаживает, а если противник найдет справедливую причину убить их, за дело возьмется Чжанкун. Он способен победить в любой дискуссии». Цзиньмин был восхищен до глубины души и почтительно проговорил: «Жулай правда достоин звания, олицетворяющего высокую мудрость и знания. Находящаяся на священной горе монастыря Амитабха огромная шарира, кружась, поднималась от ворот к вершине. Молодой монах, стоящий перед монастырем, был потрясен и впал в ярость. Двигая руками вверх-вниз, он исполнил боевую технику троицы, слона, дракона и тигра, и вокруг него тут же появились невероятно яростные и впечатляющие божественные искусства в форме этих трех зверей. Вьюх! В следующий миг его окутал свет шариры, превращая его одежду в разлетевшихся прочь бабочек. Стоя полностью голым, у него осталась лишь обувь на ногах. Молодой монах был высоким и крепким, и изначально надеялся, что новоприбывшие согласятся подняться на гору, стоя на коленях, ну, а если откажутся, то он и забьет их. Но теперь его надменность куда-то исчезла и, увидев, что дело плохо, у него возникло желание сбежать. В следующий момент из шариры вылетело два луча света, и он упал с подкосившимися ногами, не способный двигаться. Молодой монах чувствовал себя ужасно опозоренным, поэтому поспешно воткнул свое лицо в землю в надежде, что его не узнают. На золотой вершине показались силуэты великих Будд. Сидя в полной тишине, они недовольно нахмурились. Один из них щелкнул пальцами, и молодой монах тут же почувствовал, что его ноги снова могут двигаться. Быстро прикрыв свою промежность, он поспешно скрылся. Внезапно раздалось имя Будды, и из монастыря Амитабха вылетела золотая рука, сталкиваясь с шарирой Циньму. Должно быть, это была странная форма божественного искусства. Между тем огромная золотая рука столкнулась с шарирой и раздался медный звон, эхом проносящийся над горами вокруг. Внизу под троном великого Будды сидел монах в белом. Над его головой висело небольшое облако, из которого и вылетело это божественное искусство. Какая же это шарира? Это всего лишь пилюля меча. Бросив взгляд на пилюлю, монах в белом захихикал. Всего лишь маленькая уловка, чтобы нас рассмешить. Смотри, как я разберусь с твоей пилюлей. Из облака над его головой вылетел цветок лотоса, бросаясь в сторону огромной пилюли меча. Слои лепестков расцвели, окутывая собой артефакт. Внезапно гора резко задрожала, и монах почувствовал толчки у себя под ногами. Еще до того, как он услышал шорох, Циньму уже начал взбираться вверх по горе. Из-за невероятно высокой скорости, над его телом начал подниматься туман. Несмотря на то, что ему приходилось бежать, он выглядел как тигр, мчащийся вниз по склону. В следующий миг его кулак рассек воздух и раздался раскат грома. Казалось, монастырь Амитабха полностью поглотили молнии. После удара Циньму, в каждом уголке начали сверкать молниевые разряды и греметь гром. Монах в белом поднял руки, чтобы заблокировать удар, но тут же почувствовал, будто его конечности вот-вот взорвутся. Его мозг, казалось, сейчас вылетит из черепа, а разум вскипел. С оглушительным хлопком он врезался в священный пол монастыря. Пол зала погрузился на полметра в землю, монах в белом почти полностью погрузился в камень. Плиты вокруг него покрылись множеством трещин, а в его теле время от времени искрились молнии. Циньму поднял руку, и пилюля меча вернулась обратно в его ладонь. Столкнувшись с ней, цветок лотоса и огромная золотая рука противника разрушились. Монах в белом открыл глаза, налившиеся кровью от удара. Он не мог разглядеть юношу, стоящего перед ним. «Старший брат, твои достижения в Дхарме все еще слишком малы», — голос Циньму болезненно резонировал в его голове. «Цель совершенствования Дхармы состоит не в божественных искусствах, а в пробуждении мудрости, избавлении от забот и понимании жизни и смерти. Божественные искусства – это лишь дополнительный путь, так какая разница, использую я шариру или пилюлю меча?» Монах в белом хотел что-то ответить, но начал блевать кровью и окончательно пал духом. В воздухе раздался голос Будды с пухлым лицом и огромными ушами. «Ошибочные суждения и злобные учения. Ты не последователь буддизма. Как ты посмел демонстрировать свои божественными искусствами в присутствии Будд?» Циньму исполнил Махаяну сутру Жулая и поздоровался с Буддами с торжественным и праведным выражением лица. «Ученик невежественный. Неужели Будда отличает последователей от других живых существ?» Будда разразился смехом. «Хитрый язык», — проговорив, он так и не ответил на вопрос юноши. Великие Будды в небе продолжали неподвижно сидеть. Циньму оглянулся, но так и не смог узнать короля Дхармы Моллуня. Другой Будда улыбчиво ответил: «Будда и вправду не отличает последователей от других живых существ. Тем не менее, только ступив на гору, ты тут же раздел всех монахов и заставил моего ученика встать перед тобой на колени. Ты пришел сюда за знаниями или в поисках проблем? Будда обладает скрытым гневом, разве тебе не страшно? Вот этот, король Дхармы Моллунь». Взгляд Циньму упал на высокого, тощего мужчину, которым оказался король Дхармы Моллунь. Его лицо выглядело крайне дружелюбным, вызывая у людей впечатление, что на них дует свежий весенний ветерок. «Могу ли я спросить у короля Дхармы, требует ли Будда, чтобы его ученики вставали на колени?» Моллунь покачал головой, отвечая: «В этом нет необходимости». Циньму продолжил: «Так почему вы только что хотели, чтобы мы поднимались на гору на коленях?» Король Дхармы улыбнулся, и с неба посыпались небесные цветы, а из земли потекли золотые ручьи. Он собирался объяснить логику своих действий, когда на вершину наконец поднялся Мин Син и демонический обезьян. Первый поспешно проговорил: «Старший брат Цинь оскорбил старых Будд. Ученик просит вашего прощения». Моллунь слегка нахмурился и собрался было заговорить, как вдруг Мин Син поспешно упал на колени перед одним из Будд. «Ученик отдает дань своего уважения Ямараджи». Тот Будда улыбчиво спросил: «Ты меня узнаешь?» Мин Синь проговорил: «В Махаяне сутре Жулая описаны качества Дхармы Ямараджи, поэтому ученик сумел узнать. Ученик отдает дань своего уважения Сагари Нагараджи». Другой великий Будда улыбнулся и кивнул в знак признания. Затем Мин Синь поклонился королю Дхармы Моллуню и проговорил: «Ученик отдает дань своего уважения королю Кандры Дхармы Моллуню». Тот с улыбкой ответил: «Ты уже отдал дань своего уважения, пора говорить по делу. Ученик отдает дань своего уважения Сури. Ученик отдает дань своего уважения Маричи. Ученик отдает дань своего уважения Харити». Монах Мин Синь поклонился всем вплоть до Сакры и поднял голову, но так и не сумел найти Брахмы. Не имея другого выбора, кроме как остановиться, он подумал про себя: «Мне не удастся выиграть больше времени». Король Дхармы Моллунь терпеливо проговорил: «Маленький монах, ты пришел сюда в поисках знаний, а не для того, чтобы отдать Будде дань своего уважения. Твой старший брат избил моего ученика сразу же после того, как пришел сюда, после чего начал изливать ошибочные суждения и злые учения. Если я его не поправлю, то мою гору окутает грязная атмосфера. Как мне тогда развивать харму?» Проявляя уважение, монах Мин Син искренне ответил: «Будда, ученик не слишком хорош в разговорах, почему бы мне не пригласить старшего брата Чжан Куна, чтобы тот объяснил логику наших действий? Старший брат, подойди, поговори с Буддой». Демонический обезьян Чжан Кун вышел вперед и воткнул свой посох Кхаткхару в землю. Сложив ладони на груди, он молчал. Мо Лун нахмурился и, посмотрев на окруживших его Будд, внезапно засмеялся. «Младший брат Чжан Кун, мне даже не стоит открывать рот, я уже все понял». Цинь Му и Мин Синь переглянулись и оба облегченно вздохнули. Король Дхармы тоже вздохнул, думая про себя: «Я получил свое звание из-за приказа сверху, и не читаю Дхарму, поэтому мои знания нельзя сравнивать с местными Буддами. Чжан Кун, этот черный монах, очень хорош в дискуссиях, и сумел беспрепятственно пробить себе дорогу из области Ямараджи до Брахмы, никому так и не удалось его одолеть. Даже Будды считают его своим младшим братом, поэтому если я начну с ним говорить, то определенно опозорюсь». Мужчина улыбчиво проговорил: «Мирянин Цинь вправду не виновен в произошедшем, они пришли сюда за знаниями, поэтому им нельзя мешать. Тем не менее, дискуссия Дхармы – это лишь сражение на словах, и нам еще предстоит увидеть достижения в совершенствовании каждого из вас. Достижения в Дхарме черного младшего брата Чжан Куна не имеют себе равных, а значит и божественные искусства должны быть не менее поразительными. Бесчисленные сыновья Будды поучились на твоих навыках дискутировать, и теперь они хотят поучиться на твоих божественных искусствах». Монах Мин Синь собирался что-то сказать, когда король Дхармы Мо Лун продолжил: «Когда-то я был Кандрой, императором страны лунного света. Это мой потомок, наследный принц Юэ Гуан. Изучая Дхарму, я продемонстрировал невообразимое понимание и почти мгновенно стал Буддой. Став Буддой, я покинул страну лунного света и пришел в страну буддистскую лунного света, которая является небесами Кандры, одной из 20 небес. Наследный принц Юэ Гуан мой ученик, его Дхарма невероятно сильна». Взгляды Цинь Му, Мин Синя и демонического обезьяна упали на наследного принца Юэ Гуана. Волосы парня были замотаны в пучок, а на его талии висел драгоценный меч. Над его головой сияла яркая луна, освещая округу лучами лунного света. Монах Мин Синь обратился к Цинь Му: «Именно наследный принц Юэ Гуан дискутировал со старшим братом Чжан Кунем и прочитал ему огромное количество буддистских писаний». Чжан Кун ответил лишь одним словом, и тот, после длительных размышлений, признал поражение. Тем не менее, его способности невероятно высоки. Жулай рассказывал, что он сумел совершенствовать свой меч в луч света и превратить его в луну за своей головой. Она называется луч меча лунного света. Цинь Му был искренне признателен, так как понимал, что монах Мин Синь дал ему совет. Он предупредил его о способностях Юэ Гуана и заставил быть начеку. Пум! Снова упав на колени перед королем Дхармы, монах Мин Синь проговорил: «Король Дхармы является Кандрой, и я уверен, что ты крайне великодушен. Мой старший брат провел дискуссии со всеми 20 небесами и очень устал. Ученик желает, чтобы его заменил мирянин Цинь. Спасибо, что ты простил его, король Дхармы». Мо Лун нахмурился и посмотрел на Цинь Му. Сокро улыбчиво проговорил: «Король Дхармы, в таком случае, пусть мирянин Цинь из нижней границы займет его место. Наследный принц Юэ Гуан унаследовал от тебя высшее искусство райских небес, поэтому он редко находит себе ровню среди представителей своего поколения. Сразившись с мирянином, он позволит нам оценить, насколько развились божественные искусства нижней границы». Королю Дхармы ничего не оставалось, кроме как кивнуть и проговорить: «Юэ Гуан, не причини вреда уважаемому гостю из нижней границы». «Ученик понимает», — поклонившись, ответил наследный принц и, подойдя к Цинь Му, равнодушно продолжил: «На небесах Кандры я непобедим среди своих сверстников, в этом месте я чувствую себя одиноко и нище. Поэтому я поднимался на небеса в поисках знания и на протяжении 3 лет изучал навыки меча в райском дворце меча». Сказав это, он замолчал. Цинь Му уважительно ответил: «Я изучал навыки меча в деревне Цань Лао, там меня учил старик бесконечности. Однажды я еще никогда не был в райском дворце меча или каком-нибудь подобном месте для изучения навыков меча, поэтому мне пришлось придумывать все самому. С твоего позволения». Наследный принц Юэ Гуан неподвижно стоял. «С нижней границей вправду сложно увидеть мир. Я позволю тебе ударить первым». Цинь Му протянул мудру Ян в одной руке перед собой и держал мудру Инь в другой руке за спиной. Поклонившись, Он выполнил переворачивающее небо руки Инь-Ян. Наследный принц Юэ-Гуан подумал, что тот отдает ему дань своего уважения и вежливо поклонился в ответ, принимая жест, как вдруг раздался громкий взрыв, с которым его отшвырнуло на 15 километров вдаль и впечатало в огромную гору, создавая в ней глубокую дыру. Затем Цинь-Му перевернул руку Инь, создавая в ней мудру Ян, и руку Ян, создавая Инь. Повторив это несколько десятков раз, отправил более 20 переворачивающих небо рук Инь-Ян в сторону противника, превращая гору в осколки скал и камней. Опустив руки, юноша немного подождал, прежде чем беспомощно спросить: «Король Дхармы, у тебя есть другие наследные принцы?» Глава 618. Будда Брахма. В монастыре Амитабха было ветрено. Между тем Будды, находящиеся на вершине горы, посмотрели на только что взорванные отвесные, обрывистые скалы. Король Дхармы собирался было поднять руки, чтобы остановить избиение, но битва уже закончилась. Цинь-Му с такой невероятной скоростью переворачивал руки, что не дал ему ни единой возможности вмешаться, и он, испытывая беспомощность, мог только опустить наполовину поднятые руки. Будды других небес неподдельно удивились и отвели взгляд, посмотрев на юношу. Переворачивающие небо руки Инь-Ян третьего императора людей были действительно противоречащим воле небес божественным искусством. Они демонстрировали такую скорость и взрывчатость, что никто не смог бы отреагировать вовремя. Цинь-Му исполнил этот вид мудры намного быстрее, чем кто-то перелистнул бы страницу книги. Внезапно те скалы, что располагались в десятках километров отсюда, начали трескаться и осыпаться огромными камнями. Еще некоторое время оттуда доносились звуки глухих ударов о землю. Цинь-Му был слишком быстрым и свирепым. Буквально только что там возвышалась гора, но теперь она превратилась в скалы, осыпавшиеся по вине его божественного искусства. Между тем скалы рухнули, но наследный принц Юэ-Гуан так и не появился. Монах Мин Синь был встревожен и прошептал ему на ухо: «Старший брат Цинь, ты забил его до смерти?» «Нет, я был к нему снисходителен, потому что опасался, что мне придется потом объясняться. Его совершенствование довольно сильное, явно не слабее, чем у гроссмейстера дворца Золотой Орхидеи. Однако он не так умен, как тот плут, поэтому я использовал только 80% своей силы. Так что он жив, но могу дать стопроцентную гарантию, большая часть его костей сломана. Способности этого принца действительно могучи, и, судя по всему, я действительно не могу себе позволить недооценивать героев этого мира». Произнеся это, на лице Цинь-Му отразилось восхищение. Мин Синь уставился на него широко раскрытыми глазами. 80% силы, не смеешь недооценивать героев этого мира? Владыка культа Цинь может по-настоящему разозлить человека до смерти своей скромностью. К счастью, Юэ-Гуан уже потерял сознание, иначе его душа определенно рассеялась бы от гнева. Молодой монах не знал, что Цинь-Му сейчас говорил действительно искренне и без притворства. В конце концов его высокомерие зиждилось на знании, что он – тело тирана. И если его враг все же становился для него достойным противником, то ему, должно быть, пришлось приложить много усилий и потратить бесчетное количество долгих часов, до предела совершенствуя свои навыки. Такой человек, несомненно, заслуживал его уважения. Что же до того, о чем думают другие, ему было все равно. Главное, о чем думал и что чувствовал он сам. Король Дхармы Мулун взмахнул руками, и валяющиеся вдали скалы с грохотом взорвались, раскрывая взору тяжелораненого, распластанного посреди щебня и пыли явно бессознательного наследного принца Юэ-Гуана. Внезапно его плавно подняла магическая сила и по воздуху доставила к нему. Осмотрев его раны, он с помрачневшим лицом заговорил: «Разве мирянин Цинь не хотел сражаться навыками меча? Почему ты применил навык мудры? Я начинаю подозревать, что ты хотел напасть на него из-под тишка. Таким безжалостным методом не место в нашем милосердном буддизме». Цинь-Му посмотрел на Мин Синя, и тот поспешно оправдался. Ранее, когда старший брат Цинь использовал пилюлю меча, его обвинили в том, что он идет по неправедному, злому пути, поэтому на этот раз он не осмелился использовать ее и применил навык мудры. «Будда – это мудро, получается, тоже есть зло?» Молун не стал отвечать. Когда Цинь-Му использовал пилюлю меча, именно он был тем, кто указал на неправедность. К тому же Юэ-Гуан только что тоже изъявил желание сразиться на мечах. И сейчас, когда Цинь-Му использовал переворачивающие небо руки Инь-Ян, самую, что ни на есть, настоящую мудру, если он опять скажет, что это неправедно, то будет выглядеть в глазах других шутом. Тем не менее, он все же затаил обиду в своем сердце. Юэ Гуан был его потомком и выдающейся фигурой последующего поколения, но его застигли врасплох, из-за чего ему даже не предоставился шанс продемонстрировать свои способности. Представляя райские небеса, он, можно сказать, опозорил их, но он отнюдь не был слабым. Все сложилось именно так из-за недопонимания, ему показалось, что так его приветствуют, и он даже не думал защищаться. Прояви он элементарную осторожность, было бы трудно сказать, кто кого одолеет в открытом бою. Король Дхармы Молун посмотрел на других, будто с улыбкой похвалил. Даже несмотря на то, что буддизм нижней границы загнан в угол, их буддистские божественные искусства не такие уж забитые, поистине восхитительно. Старшие братья, раз они здесь, чтобы искать знания, почему бы нам просто не дать их им? Будды кивнули в знак согласия. Молунь улыбнулся Циньму и остальным. На наших небесах Кандры есть писания Кандры, которые позволяют нам совершенствовать техники истинного Будды. В них около 3000 глав, но вам категорически запрещено забирать их с собой, поэтому оставайтесь в моем монастыре Амитабха, и за 100 лет вы сможете постичь их все. Как только закончите изучение, вы сможете передать эти знания нижней границе, что будет огромной заслугой для меня. Мин Синь слегка изменился в лице. 3000 буддистских глав, 100 лет, техники истинного Будды, это явно было попыткой заточить их в тюрьму на 100 лет. Циньму громко закричал: «У Будды есть писание императорского трона. Если хочешь передать техники, передавай истинные техники. Если хочешь передать писание, передавай истинные писания. У нашего монастыря Великого Громового Удара уже есть простецкие техники». Король Дхармы помрачнел и с усмешкой обронил: «Как ты смеешь недооценивать мои писания Кандры? Как грубо с твоей стороны. Я предлагаю вам Дхарму и даже не прошу у вас денег на благовония. Я настолько милосерден, но ты все равно ведешь себя придирчиво». Мин Синь тыкнул в неподвижного Чжань Куна, который, звеня своим посохом Тхактхара, сделал шаг вперед и сказал: «Больше – фальшивка, меньше – настоящий». Удивленный Молунь захотел поспорить с ним, но при тщательном обдумывании этих 4 слов у него невольно разболелась голова. Будда Харити кашлянул и предложил: «Король Дхармы, они пришли искать истинное писание, просто дай им его». Король Дхармы усмехнулся и посетовал: «Они здесь, чтобы искать истинное писание императорского трона, но где я его возьму? Даже у Будды Шакры его нет, оно есть только у Будды Брахмы, который никогда не интересуется мирскими делами, показывая свой лик раз в десятки тысяч лет. Я прибыл в царство Будды так много лет назад, но до сих пор никогда не видел истинной формы Будды Брахмы, не говоря уже об истинной технике императорского трона. Они уже получают огромную пользу, не платя ни монетки за писания Кандры, которые я им передаю». Его слова нельзя было опровергнуть, в них также была доля правды. Райские небеса наблюдали за царством Будды в течение многих лет, и, хотя оно было под их юрисдикцией, высшее писание Будды Брахмы так и не попало им в руки. Райские небеса более или менее овладели писаниями других небес. Они отправляли учеников к каждому небу, чтобы некоторые из них, становясь сыновьями Будды, получали доступ ко всем секретам, сокрытым за завесой тайны. Все небеса были им подвластны, кроме небес Брахмы. Будда Брахма редко показывался и не передавал свои учения. Ранее обезьян Чжань Кун спорил с сыном Будды небес Брахмы, которым оказался древний Будда, но даже он не получил истинного учения от Брахмы. В этот самый момент они услышали имя Будды и увидели спешащего с горы монаха. Добравшись до монастыря Амитабха, он поприветствовал многочисленных Будд. «Уважаемые Будды», Будда Брахма объявил, что он позволяет сыновьям Будды всех небес и нижних границ войти в небеса Брахмы. Старый Будда готов выбрать самого выдающегося, чтобы передать ему свое истинное учение. Молунь был поражен, а уже в следующий миг на его лице расцвело выражение восторга. Райские небеса приглядывались к технике Брахмы в течение долгого времени, но у них никогда не было возможности заполучить ее. Циньму, Мин Синь и Чжань Кун, пришедшие в поисках знаний, как оказалось, дали райским небесам уникальный шанс заполучить технику императорского трона. Помимо короля Дхармы, райские небеса оставили большое множество своих сил в царстве Будды. Например, среди того множества сыновей Будды более половины являлись юными талантами, спустившимися с райских небес. Они тоже вошли в царство Будды, чтобы искать знания. Наследный принц Юэ Гуан был его учеником, но число сыновей Будды в царстве Будды неисчислимо. Пока Будда Брахма готов учить, этим трем деревенщинам попросту не удастся успешно воспользоваться этим шансом. Все достанется райским небесам. У короля Дхармы Молуня будто открылось второе дыхание, и он с улыбкой произнес: «В таком случае прикажите всем сыновьям Будды отправиться на небеса Брахмы для лекций. Что об этом думают старшие братья?» Все Будды единогласно кивнули. Получить истинное учение Будды Брахмы было поистине редкой возможностью, которая случалась раз в десятки тысяч лет. Многочисленные ученики также смогут засвидетельствовать, как Будды постигают высочайшее искусство буддизма. Молунь подхватил Юэгуана и исчез в пустоте, устремившись к небесам Брахмы. Другие Будды тоже сделали свои движения и вернулись на свои собственные небеса, чтобы привести своих сыновей Будды на небеса Брахмы. Вскоре монастырь Амитабха опустел. «Что мы должны сделать, чтобы попасть на небеса Брахмы?» — озаботился Циньму, как вдруг Будда Сакра сошел со своего места и подошел к ним. Он был босой, но на его шагающих по земле ногах не было ни пылинки. Со струящимся за головой светом, он напоминал молодого монаха с утонченными чертами лица. «Ребята, я вижу, что вы совершенствуете мои навыки кулака», — проговорил он, одарив парней теплой улыбкой. Циньму и остальные поспешно поприветствовали его. Кулачное мастерство, о котором он говорил, было 8 громовыми ударами. Циньму обучился ему старого Ма, после чего передал их обезьяну Чжанькуну. Затем тот встретил старого Жулея, который почувствовал, что их судьба переплетена, и обучил его Махаяне сутре Жулея. Монах Минсинь, в свою очередь, обучился 8 громовым ударам у старого монаха Цзиньмина, который не знал этот навык полностью, поэтому передал его с недостатком. После этого Чжанькун привел многочисленных монахов-демонов монастыря Малого Громового Удара в монастырь Великого Громового Удара, чтобы провести дебаты. Никто не мог сравниться с ним, и прознавший об этом монах Минсинь поспешил вернуться в монастырь, в итоге тоже потерпев поражение, но все же прославившись. Старый Ма передал ему полноценную Махаяну сутру Жулея, таким образом он тоже получил полное наследие. Будда Сакра с улыбкой продолжил: «Я тоже происхожу из нижней границы, в конце концов я стал Буддой в монастыре Великого Громового Удара. Вы, ребятки, связаны со мной, поэтому позвольте мне помочь вам добраться до небес Брахмы». Облако лотоса заклубилось у него под ногами и подняло всех. Юноши постепенно вздымались в небеса и проходили сквозь облака и молнии. Поднимаясь все выше и выше, они пробирались через один слой мира за другим. Увиденное заставило Циньму удивленно цокнуть языком. 20 небес царства Будды на самом деле располагались вокруг невообразимо огромной горы, парящей по звездному небу Вселенной. У горы были свои горы, моря, солнце, луны и звезды, они все образовывали мир, имеющий свой собственный барьер. Мир разделялся на 20 миров, 20 небес, один слой за другим. В каждом слое циркулировали свои солнце, луна и звезды, а также была земля и буддистские страны. Если бы не Будда Сакра, им, вероятно, потребовались бы десятки лет, чтобы достичь вершины этой горы, даже если бы они мчались на полной скорости. Будда Сакра доставил их на вершину. Небеса Брахмы располагались на самом пике этой великолепной горы и также назывались Золотой вершиной. Ее освещали десятки тысяч лучей, поэтому там не было разделения на день и ночь, ибо всегда царил вечный дневной свет. Золотой облачный слой на вершине выглядел священным и прекрасным. Золотой свет образовывал множество санскрит-дхармы, которые непрерывно протекали в воздухе, окружая горные вершины и создавая совершенно изумительное зрелище. Добравшись туда, они услышали объемный, резонирующий со всех сторон голос, отчего могло показаться, словно они оказались внутри огромного, вибрирующего колокола. Они не знали, были ли это голоса санскрита Дхармы, или же сюда доносятся голоса всех живых существ бренного мира. Демонический обезьян Чжанькун не мог удержаться от похвалы. «Котел, булка». Циньму кивнул головой. «Очень похоже на кукурузу или булочки после того, как ты вынимаешь их из своего котла, а золотой свет напоминает пар, выходящий из них». Будда Сакра не знал, смеяться ему или плакать. Пример сына Будды очень подходит. В том лесу, он указал пальцем в сторону, в уединении живет Будда Брахма. Многочисленные сыновья Будды уже ушли туда, позвольте мне вас проводить. Он провел ребят через слои санскрита, оказываясь в центр Золотого моря. Они приземлились в лесу, в котором было очень спокойно. Ровные тропинки сходились к монастырю, но, глядя на него со стороны, казалось, что он больше напоминал обычный дом, нежели монастырь. Сотни сыновей Будд уже стояли около монастыря, а сами Будды, которые привели их сюда, рассеяли свои облики Будд. Они выглядели как обычные молодые или старые монахи, поэтому было очевидно, что все они по-настоящему почитали Будду Брахму. Так много сыновей Будды, сердце Циньму подпрыгнуло, и он пробормотал: «Как долго мы должны бороться, чтобы наконец увидеть Будду Брахму? Можем ли мы следовать правилам великих руин?» Монах Мин Синь и обезьян Чжань Кун содрогнулись и, вспоминая о былом поведении Циньму, в панике покачали головами. «Старший брат Цинь, ты не можешь следовать правилам великих руин, это слишком кроваво и жестоко. Это место, высшая священная земля буддизма, мы не можем быть безрассудными. Как жаль, если бы мы пошли по правилам великих руин», — проворчал Циньму, — «все было бы намного проще. Теперь нам будет вдвойне хлопотней сражаться, чтобы познать истинное писание императорского трона». Будда Сакра с любопытством спросил: «А какие правила у великих руин?» Демонический обезьян поднял руку и провел ею по шее. Затем он схватился за шею обеими руками и произвел скручивающее движение. Глава 619. Третий глаз, откройся. Будда Сакра наконец понял, о чем идет речь, и проговорил с ироничной улыбкой: «Хватит дурачиться. Великие руины, дикое место, сейчас вы находитесь в царстве Будды. Вы думаете, что вам здесь простят резню?» Демонический обезьян разочарованно скривился. Несмотря на то, что ему уже удалось пробудить свою мудрость и стать сыном Будды, которого прославляли за высокие достижения в Дхарме, он все же происходил из великих руин. Рожденные или выросшие в великих руинах имели одни и те же общие черты. Они приобретали дикий и необузданный нрав, и владели свободным, яростным духом. Например, Циньму, даже после длительного пребывания в вечном мире, все же скучал по тем дням, когда ему не приходилось себя сдерживать, не говоря уже о обезьяне. Будда Сакра моргнул и улыбчиво проговорил: «Но даже если я сказал, что нельзя начинать резню, если кто-то пытается тебя убить, не стоит проявлять милосердие. Такое простительно, и если дальше последует попытка обострить ситуацию, найдется человек, готовый помочь». Моргнув, Циньму с любопытством спросил: «Интересно, кто же этот человек, который встанет на нашу сторону?» Буддистские лучи за головой Будды Сакры потускнели и погасли. Он ответил: «Естественно, кто-то придет тебе на помощь, так что не бойся. Более того, я тоже хотел бы взглянуть на технику Будды Брахмы, это очень редкая возможность, и если мне удастся смешаться с сыновьями Будды, то я смогу встретиться с ним. У меня нет учеников, поэтому я вынужден отправиться лично». Мужчина носил длинную желтую мантию, на его хорошо сложенном теле она свободно висела, волочась по земле. Обычно он ходил босиком, поэтому, погасив буддистские лучи, сразу же стал выглядеть как сын Будды. Теперь он не напоминал человека, уступающего лишь Будде Брахме. Даже Будда готов сражаться за такую возможность? Мин Синь ошеломленно задумался. Если он решит вступить в бой, разве кто-то сможет его одолеть? У Циньму возникли некоторые подозрения, и он бросил взгляд на Будду, думая про себя: «Я впервые встретил такого хитрого Будду. Разве все другие не были невероятно серьезными и искренними? Почему он такой энергичный? Он чем-то похож на меня». «Мин Синь, откуда взялся этот Будда?» — прошептал Циньму. Мин Синь покачал головой: «Я почти дочитал Библию монастыря Великого Громового Удара, но в ней не слишком часто о нем упоминалось». Моргнув, Циньму улыбчиво проговорил: «Будда, ты говорил, что найдется человек, готовый нас поддержать. Неужели это ты?» Будда Сакра удивленно заморгав: «Я такого не говорил. Монаху нельзя лгать». Моргая, воскликнул Циньму. Сакра ответил: «Я не монах, а Будда. Да из чего бы мне лгать?» Невинно моргая, парочка развернулась в разные стороны, чтобы не смотреть друг другу в глаза. Между тем монах Мин Синь волновался. Старший брат и вправду очень смел, раз может смотреть Будде прямо в глаза. «Когда вернемся, нужно будет сказать ему, что есть и лучшие способы покончить с жизнью». «Устал?» — тайком спросил Чжань Кун. Циньму кивнул, чувствуя, как его глаза болели от напряжения. Он так и не сумел прочитать намерения Будды Сакры, у него не появилось даже малейшей догадки. Сакра тоже потирал глаза. Должно быть, он тоже слишком часто моргал, и теперь чувствовал некоторый дискомфорт. В сердце Циньму все еще остались некоторые подозрения. Сакра вел себя совершенно не так, как подобает Будде. Он обладал невероятным любопытством, и все его действия были переполнены человеческими эмоциями. Тем не менее, Он все же был Буддой небес Сакры и уступал лишь самому Будде Брахма. Также он не слишком напоминал человека из райских небес. Если бы он и правда происходил оттуда, то не вызвал бы у юноши такой духовной близости. К тому же он, настаивая на том, что кто-то придет им на помощь, наоборот, показался им очень хорошим человеком. В этот момент из обветшалого монастыря вышел молодой монах. Кто идет первым? Демонический обезьян вышел из толпы и проговорил своим громоподобным голосом. Я. Подняв голову, монах увидел перед собой обезьяна, возвышающегося над округой, будто черная пагода. Замирая от его внушительного виду, он проговорил. Старший брат, старый Будда говорит, что ты прошел испытание, и приглашает тебя к себе. Иди за мной. Чжань-кун обернулся к парочке, и Цинь-му проговорил. Иди первым, мы присоединимся позже. Хорошо. Чжань-кун отправился вслед за монахом, широкими шагами двигаясь в сторону полуразрушенного монастыря. Спустя некоторое время монах снова вышел наружу и огляделся. Перед ним стояли сотни сыновей Будды изо всех небес, формируя огромную толпу. Среди них были даже великие Будды, очевидно пришедшие для того, чтобы сразиться за учение и техники Будды Брахмы. Монах обеспокоенно проговорил. Старый Будда сказал, что вас слишком много, войти могут еще двое. Обсудите все между собой и решите, кто пойдет. Будда Сарасвати тут же спросил. Старый Будда не уточнял, какое испытание мы должны пройти, чтобы войти в монастырь и послушать лекцию. Молодой монах покачал головой. Нет, вы должны сами что-то придумать. Делайте, что хотите. Небесные Будды начали бормотать себе под нос и собрались вместе, что-то обсуждая. Цинь-му обернулся к Будде Сакре, стоящему позади него, и спросил. «Будда, я слышал, что ты тоже из монастыря Великого Громового Удара. Могу ли я поинтересоваться, как долго ты здесь находишься?» Сакра улыбчиво ответил. «Ты пытаешься выманить из меня информацию, я не буду отвечать. А что это за золотой лист у тебя на лбу? Это украшение выглядит очень красиво». Цинь-му собрался объяснить, но Сакра, без какого-либо предупреждения, сорвал золотой ивовый лист с его глаза. Подпрыгнув в шоке, он тут же протянул руку, пытаясь забрать его обратно. Хоть он и успел отреагировать на движение Сакры, золотой ивовый лист был чрезвычайно важен, поэтому его нужно было вернуть любой ценой. Будда Сакра улыбчиво спросил, «Так это печать, твой глаз очень сильный, почему ты его запечатал?» С мрачным выражением лица Цинь-му протянул руку. «Мой глаз слишком силен, если я исполню свою технику, произойдут страшные вещи. Я никому не хочу причинять вреда, поэтому он запечатан. Верни лист обратно». «Ни за что», улыбаясь, ответил Сакра. «Я хочу увидеть твою полную силу, приклеить печать обратно на твой лоб. Невероятно скучное решение. А кто сказал, что этот лист работает? Ты пробовал исполнить технику без него?» Цинь-му размахивал руками, пытаясь вернуть себе лист, но Сакра быстро уворачивался. «Если что-то случится, ты будешь виноват. Твоя лысая башка окажется в глубоком дерьме». После недолгой борьбы сердито прокричал юноша. Мин Синь задрожал и заговорил шокированным тоном. «Старший брат Цинь, есть много других способов покончить с жизнью. Давай я тебя научу, ты быстро схватишь». Цинь-му так и не смог вернуть свой золотой лист, поэтому ему оставалось лишь сдаться. Он перевел свой взгляд на Будд и увидел, что они до сих пор что-то обсуждают. Возле них спокойно ожидали сотни сыновей Будд. Внезапно дрогнув взглядом, он тихо проговорил. «Я знаю, как заполучить два места». Потирая ладони, Сакра улыбнулся. «Я тоже. Ты собрался просто вбежать в монастырь, пока все остальные что-то обсуждают, верно?» Посмотрев на него, Цинь-му понял, что все плохо. Он тут же бросился в сторону обветшалого монастыря, но было уже слишком поздно. Будда Сакра оказался лишь на шаг впереди. Превратившись в луч света, его тело мгновенно оказалось в старом монастыре. Захлопнув за собой дверь, он закрыл юношу снаружи и захихикал. «Маленький друг Цинь, спасибо за подсказку, я внутри». Сидящий возле входа монах лениво проговорил. «Осталось одно место». Бесчисленные сыновья Будды и Будды обернулись на шум, поднятый Цинь-му и Буддой Сакрой. Услышав, что осталось лишь одно место, они больше не могли стоять и ничего не делать. «Кто вошел?» Резко изменившись в лице, спросил король Дхармы Молунь. Лица остальных Будд тоже опустили, они не догадывались, кто же мог оказаться настолько подлым, чтобы тайком пробраться в монастырь, в то время как они обсуждали решение проблемы. Монах Мин Синь стоял на месте, и к тому времени, как он успел понять, что происходит, Циньму и Сакра уже бросились в сторону монастыря. В этот миг уже было слишком поздно что-то предпринимать, ведь Сакра оказался внутри, запирая Циньму снаружи. Так это и есть тот способ, что придумал старший брат Цинь. Наконец осознал он. И вправду отличная идея. Но почему Будда Сакра запер его снаружи? Разве войти вместе с ним не было бы лучшим решением? Стоя перед монастырем, Циньму кричал. «Будда Сакра, можешь входить, но верни мне мой золотой ивовый лист. Без него я не смогу контролировать свою силу и произойдет беда. Разве ты сможешь потом разобраться с последствиями?» «Смогу», — голос Сакры постепенно отдалялся. «Просто окуни мою лысую башку в дерьмо». Циньму впал в ярости, собирался что-то ответить, когда увидел пепельное лицо Минсиня. Дрожа, тот проговорил. «Старший брат Цинь, ты не хочешь выучить другие способы самоубийства?» Юноша глубоко вздохнул и обернулся. Гнев на его лице исчез, заменяясь искренней улыбкой. Смотря на угрюмых сыновей Будд, он проговорил. «Старшие братья, у меня есть очень большая шарира, хотите покажу?» Он подбросил свою пилюлю меча высоко в небо, где та начала быстро кружиться, затем громко продолжил. «Старшие братья, пожалуйста, послушайтесь меня и отдайте мне последнее место, я буду крайне признателен». Несмотря на свою мнимую уверенность, Циньму волновался. Он никогда раньше не исполнял технику трех эликсиров тела тирана с открытым третьим глазом. Бабушка Сыя и Слепой говорили, что это можно делать только с печатью на лбу, в противном случае последствия было сложно представить. Как бы то ни было, хотя старый Ма был ко мне самым строгим, теперь он смотрит на меня как на своего сына. Он воспитал меня как своего собственного ребенка, и отдал мне всю свою отцовскую любовь. Стиснув зубы, Циньму исполнил технику трех эликсиров тела тирана. Его одежда и волосы начали медленно развиваться на ветру. Чего бы там он ни хотел, я обязательно должен это достать. Будь то бог или дьявол, если кто-то попытается меня остановить, я его убью. Техника трех эликсиров тела тирана начала циркулировать в его межбровье, наполняя третий глаз демонической аурой. Его веки раздвинулись в стороны, внутри начали медленно появляться символы построений. Циньму оглянулся, отчетливо видя божественные сокровища всех вокруг, будь то Будда или человек. Он был как контролирующий жизнь и смерть бог тьмы, смотрящий на свою жертву. Казалось, что даже воздух вокруг него наполнился запахом крови и горечи. Его сердце наполнилось строгим, жестоким духом, когда он спокойно проговорил: «Отступите. Если не послушаетесь, я не пощажу ваши жизни». Глава 620. Трудно остановиться. Будда Сакра не торопясь прогуливался босиком в полуразрушенном монастыре. Судя по всему, он не особо спешил искать Будду Брахму. «Младший брат, что ты пытаешься сделать?» Позади раздался голос. Сакра обернулся и, увидев подметающего за ним монаха, спросил. «Я не оставляю за собой никакой грязи, зачем ты подметаешь? Может, твое тело и не оставило следы», — отвечал монах, — «но твое сердце оставило. Я сметаю пыль с твоего сердца». Сказав, что мое сердце грязно, ты обругал меня, пожаловался Сакра, а после продолжил. «Я не стану сражаться и спорить, просто поделись со мной своей техникой. Выучив ее, я уйду и избавлю тебя от своего присутствия». Внезапно раздался другой звук метения, и Сакра обернулся. С западного входа вошел другой монах и, подметая пол, произнес: «Ты всегда хотел получить мою технику, но разве ты не понимал истинную причину, по которой я не обучал тебя? Младший брат, я не обучал тебя ей, чтобы что ты стал Буддой, Сакрой. Твое царство Будды лишь на уровень ниже моего, ведь твоя техника достигла уровня светящегося неба. Если бы я обучил тебя, у тебя не было бы тех достижений, которые есть сейчас». Сакра уставился на внезапно появившегося монаха и сказал: «Теперь я хочу совершенствоваться дальше и подняться на уровень императорского трона. Я пришел, чтобы посмотреть на твою технику в качестве примера. Ты сказал, что обучишь того, кто войдет сюда, и вот я здесь. Обучи меня, и я больше не нарушу твой покой». Еще один громкий звук раздался сзади, и Сакра снова обернулся, увидев еще одного подметающего монаха. Теперь их было трое. Его глаза дхармы были непревзойденными, и когда он осмотрел этих трех подметающих монахов, то заметил, что они все выглядели по-разному и совершенно не похожими на богов, но все равно каждый из них был Брахмой, истинным Буддой Брахмой. Он был ниже Брахмы всего на одну область, но уже был не в силах его понять. Различие в одну область было сродни непреодолимому рву. Брахма был неизмеримо глубок, а он был всего лишь мелким прудом. Третий монах, подметая пол, подошел ближе и проговорил, не поднимая головы: «В царстве Будды нет тех, кто мог бы превзойти тебя, более того, я не вижу даже одного, который хотя бы смог сравниться с тобой. Ты наверняка должен был видеть, что глаз этого ребенка из семьи Цинь достаточно странный. Знаешь, я уже встречал его во сне. Он глотал призраков Юду, и когда я взглянул на него, он захотел проглотить и меня. Он – самое злое и свирепое существо в этом мире. Я также был рядом, когда граф земли запечатал его. Я смотрел, как он медленно вырастает из обычного человека, запечатанного графом земли, и превращается из смертного тела в тело тирана. Теперь, когда ты скинул его золотой ивовый лист, ты, вероятно, вызовешь этим довольно большую резню». Будда Сакра не хотел больше слушать его и просто пошел вперед, качая головой. «Ты также должен знать, что в последние годы райские небеса наплодили большое количество своих людей в царстве Будды. В прошлом райские небеса помещали людей, которые совершенствовались до Будды, они более или менее поддерживали порядок, но теперь они посылают молодых талантов, которые даже не совершенствуют дхарму. Они лишь совершенствуют божественные искусства, и если все так и продолжится, то царство Будды вымрет. Я не хочу видеть, как наших Будд истребляют и захватывают нашу обитель. В скором времени райские небеса омоют царство Будды нашей же кровью, и здесь больше не останется ни одного Будды. Ты бездейственно ждешь, но я не хочу, чтобы наш путь закончился вымиранием». Пройдя несколько шагов, Сакра уперся в еще одного монаха. Игнорируя его, он просто прошел мимо. «Ребенок семьи Цинь, вошедший в царство Будды, это огромный шанс. Мы можем позаимствовать его силу, чтобы раз и навсегда избавиться от всех глаз и молодых поколений, которые помещены здесь райскими небесами. Ты очень мудр, поэтому, наверняка уже догадался, на что я намекаю». Не успел он сделать и нескольких шагов, как появился еще один монах. Всего за одну фразу он прошел мимо дюжины монахов, подметавших пол. Монах, подметающий впереди слева от тропинки, поднял голову и поднял метлу. «Ты хочешь позаимствовать силу ребенка семьи Цинь, чтобы избавиться от людей, которых подкинули райские небеса, и это хорошая идея, но это также принесет немало бед в царство Будды. Если райские небеса захотят получить ответ, они обязательно проведут расследование и в итоге выйдут на тебя. Ты сказал ребенку семьи Цинь, что он может окунуть твою лысую башку в дерьмо, вот только я боюсь, что ты этого не вынесешь. О чем тут можно говорить, если ты до сих пор не можешь забыть о прошлом?»